Я едва помнила, как вырвалась из кафе «Подорожное», где меня угощал кофе и яблочным штруделем король Кхимера. Заодно он скормил один бутерброд Мисси, но второй ей не дал, оставил для себя. Сказал, что и сам голоден. Затем сжалился и заказал для вечно голодной Миссы кое-что из меню. Я в этом не участвовала, сидела оглушенная услышанными от Аргейла Кхана новостями. Прозвучали они под магическим куполом, накинутым на наш столик королем Кхимера. Никто, кроме меня и Миссы, слышать их не мог. Хотя мы были предметом повышенного интереса женской половины обслуживающего персонала. Вернее, не мы, а мой спутник, на которого официантки то и дело кидали заинтересованные взгляды. Я же, глядя на то, как быстро слопала полученный бутерброд Мисса, к штруделю, выглядевшему вполне аппетитно, притронуться так и не смогла. Но маленькая Виверна благодарно меня спасла, съела и мой десерт. Потому что Аргейл Кхан рассказывал о том, что произошло 20 лет назад. Говорил спокойным и ровным голосом, хотя и признавался мне в сильнейших чувствах и постигших его потрясениях. И у меня не было ни единой причины ему не верить. Нет, не так. Мне хотелось ему не верить, но я не смогла. Он говорил о том, как выкрал Эйлин МакГилл, но сперва увидел портрет принцессы Нирлинга. И дочь Эвана МакГилла неожиданно запала ему в душу. Поэтому он заказал своим шпионам на Эллирене еще и магический импринт, который тоже не оставил его равнодушным. Затем Аргейл и сам за ней наблюдал, когда Эйлин парила верхом на своей драконице, а он прятался на одном из островов архипелага Гварна, пока, наконец, не принял решение. Сперва ее похитил, а затем завоевал. Дело шло к свадьбе. «И вы, конечно, не стали ждать», — отозвалась я с горечью. «Не стал». Король вскинул темную бровь, похоже, удивленный моей реакцией. «Твоя мать всегда будила во мне самые страстные желания. По истечению столь долгого времени тоже ничего не изменилось. Стоило мне ее увидеть. Можно ли обойтись без подробностей?» — взмолилась я. Оказалось, что можно. «Я отдаю себе отчет в том, что Эйлин мне не принадлежит, и моею не станет никогда». «Зато мне принадлежит кое-что другое. Мне и к Кхимеру». После чего уставился на меня. Пусть Аргейл Кхан не произнес этого вслух, но я прекрасно понимала, что он имел в виду. Покачала головой, хотя знала, что с моей стороны это лишь демонстрация упрямства. Я уже была в курсе, что во мне течет кровь кого-то из Кхимера, но теперь узнала, чья именно. И новости вышли сногсшибательные. Выходил Аргейл Кхан. Мой отец. 20 лет назад в Кхимер явился Власт, правитель Туманного предела. Продолжил он свой рассказ. Прибыл, чтобы подписать мирный договор, а заодно поздравить нас с твоей матерью с будущей свадьбой. Но свадьба так и не состоялась, потому что Власт отнял у меня ту, кого я так сильно и страстно любил. Забрал по праву драконьей пары. Я ее отпустил. Позволил ей улететь с Властом, понимая, что Эйлин будет со мной несчастна. Но если бы я только знал, что она носит мою дочь под сердцем, то все было бы по-другому. Произнеся это, он замолчал и погрузился в размышления. Вот и я тоже молчала. Пыталась прийти в себя и сжиться с услышанным в небольшом кафе Эллирен, где стояли маленькие столики, украшенные цветочными букетами. На стенах висели картинки с видами острова. А за барной стойкой шушукались официантки, дожидаясь малейшего знака внимания со стороны заинтересовавшего их мужчины. О, если бы они только знали, кем был этот мужчина. Я узнал о том, что у меня есть дочь, когда Эйлин была уже в Туманном пределе. Наконец заговорил Аргейл Кхан. С тех пор я несколько раз пытался тебя выкрасть и вернуть в Кхимер. «Правда?» — вяло спросила у него. «Ничего не помню». Он кивнул. «Меня уже поставили в известность, что у тебя имеются определенные проблемы с памятью». Хотела поинтересоваться, каким образом ему стало об этом известно, но передумала. Вспомнила, что не только в Академии, но и на Эллирене полным-полно его шпионов. И я встречалась с одной из них. И эта встреча вышла довольно запоминающейся. «Но я все же должен спросить у тебя, о том, что произошло 12 лет назад», — продолжал король. «Потому что, сколько бы я ни пытался разобраться, какие бы деньги ни предлагал в обмен на достоверные сведения, и сколько бы умелых людей ни посылал в туманный предел, мне так не удалось этого выяснить. Я подозреваю, Власт и сам не знает, потому что официальная версия произошедшего так и не прозвучала. По неофициальной, Эйлин пыталась сбежать от тирании мужа. Ее сопровождали верные люди, но все погибли в туманной гряде, включая Эйлин и ее дочь. Вернее, мою дочь». И тотчас же уставился на меня давящим взглядом, словно до сих пор не мог поверить в то, что я жива. «Предательство и покушение. Вот что произошло 12 лет назад, а вовсе не тирания мужа», — ответила ему. Высшие лорды из Нерлинга сговорились с придворными из Туманного предела. Они хотели избавиться от моей мамы. Возможно, не думали нас убивать, но что вышло, то вышло. «Что именно вышло?» Ледяным голосом поинтересовался Аргейл Кхан. «Выходит, ты это помнишь, Эйвери?» Кивнула. Память стала понемногу ко мне возвращаться. Я помню бой, но уже за грядой, на стороне Нерлинга. Предатели уничтожали ненужных им свидетелей. И маму тоже. Потому что она обо всем догадалась и захотела вернуться в Туманный предел. Но ей не дали. Не позволили. Тогда-то я упала с дракона. Аргейл Кхан растерянно моргнул. «Но у меня есть свой гореш, это мой симбионт», — произнесла я, не собираясь жалеть короля Кхимера. «Пусть знает, что со мной все не так-то просто, и во мне есть часть Туманного предела. Мы с ним вместе чуть ли не с моего рождения. Именно он спас мне жизнь». «Я слышал о таких», — кивнул Аргейл Кхан. «Было бы интересно на него посмотреть». На это я склонила голову. Не ожидала, что он будет готов принять меня такой, какая я есть на самом деле. Кайден, например, не смог. Но тогда Гореш был еще маленьким, таким же, как и я. Он не сумел поднять меня на летающие острова. Точно так же, как и не смог опустить меня на сушу. Гореши не живут так низко, — пояснила я королю в ответ на его немой вопрос. Поэтому я все-таки упала в море. И удар об воду повредил мою память. Я обо всем забыла, причем на долгие годы. Но теперь-то я знаю, что маму спасла ее драконица. Правда, она была серьезно ранена, поэтому выходить ее не удалось. «Бедная Малори», — произнес Аргейл, назвав по имени маминого дракона. И последние сомнения в правдивости его истории пропали. Впрочем, не было у меня никаких сомнений. Малори удалось спланировать на один из необжитых островов суши, где мама провела последние 12 лет. А потом я ее нашла. Но это вышло совершенно случайно. Единственным объяснением подобного совпадения было то, что к маме меня привела судьба. И еще боги. Они тоже меня привели. «Ты помнишь тех, кто стоял за покушением?» — поинтересовался Аргейл Кхан. «Потому что я, задумавшись, молчал». «Не всех». Но я могу назвать несколько имен тех, кто был со стороны из Нерлинга. Также мама открыла мне свои воспоминания, и я знаю некоторых из Туманного предела. Но это очень опасные и влиятельные люди, поэтому мама сейчас прячется. Она не может в открытую заявить о том, что жива и здорова. Боится, что ее сразу же убьют. Аргейл молчал и смотрел на меня. «Думаю, меня они тоже убьют, если обо всем прознают. Поэтому ей нужно держаться от меня подальше», — добавила я. По этой причине мама бросила меня в очередной раз, хотя мне и горько было это осознавать. Улетела на драконьих крыльях, и я серьезно сомневалась в том, что Люсиль Мендес выйдет со мной на очередной контакт. «Что же мне теперь делать?» — вырвалось у меня. Я вовсе не собиралась спрашивать совета у своего отца, о существовании которого узнала всего-то 15 минут назад. Зато он кивнул и, кажется, даже обрадовался, что я обратилась к нему за советом. «Пока что ничего не делай. Живи как прежде. И самое главное, держи язык за зубами. Я со своей стороны попытаюсь все выяснить, а затем посмотрю, чем мы сможем помочь твоей матери». «Спасибо, но я...» «И вот еще. Ты ни в коем случае не должна рассказывать о нашем разговоре. Никому, Эйвери. По крайней мере, до конца игр Содружества. Ты ведь хочешь в них участвовать? Хочу, сказала ему. Я не собираюсь подводить команду. Он кивнул. Я не могу открыто объявить тебя своей дочерью до тех пор, пока мы находимся в Нерлинге. Ты права, это слишком опасно, и многие захотят воспользоваться ситуацией. Но после окончания игр все изменится. Что именно изменится? Поинтересовалась у него. Все, уверенно произнес он. Добро пожаловать в семью, Эйвери. Но я покачала головой. Спасибо за приглашение, сказала ему. Но я не думаю, что нам стоит так спешить. Мне нужно больше времени, поэтому я пока еще не могу никуда. Добро пожаловать. Сперва мне нужно осознать то, что я здесь услышала, а затем обо всем подумать. После чего решить, что со всем этим делать. И вот еще. Зачем вы за мной следили? Потому что я твой отец. И именно поэтому вы прибыли в Нерлинг, инкогнито скрываясь под именем куратора команды Каринда? Он кивнул. Я собираюсь забрать тебя с собой на родину, Эйвери. Здесь для тебя слишком опасно. Смешно, сказала ему. Особенно после того, что я пережила на Чайверте. Твой дом в Кхемере, не сдавался король. Потому что ты моя дочь и его принцесса. А если я не захочу отправляться с вами в Кхемер, что тогда? Вы меня похитите, как и мою мать? Таковы ваши методы? Ведь именно так вы привыкли действовать. Он потянулся к своей кружке. Я дам тебе время привыкнуть, обо всем поразмыслить и принять верное решение. До конца игр, Эйвери. А пока что позволь мне побыть с тобой подольше. А заодно рассказать тебе о твоей родине. Но я ему не позволила. Сказала, что у меня уже назначена другая очень важная встреча, поэтому мне нужно уйти. В жандармерию. Еще я собиралась встретиться с Видаром Айденом. Внезапно во рту появилась горечь, потому что я начала подозревать, что Видар. Видар, который сперва заявлялся в мои сны, чтобы якобы на меня посмотреть, а потом выручил меня с гулями, после чего спас от яда. Я начала думать, что он действовал по наущению того, кто называл меня своим отцом. От этой мысли мне стало совсем уж нехорошо. А еще нестерпимо захотелось покинуть это место. «Спасибо вам за содержательную беседу», — сказала я королю Кхемер. «Но мне нужно идти». Знала, что он не будет меня задерживать. По крайней мере, не здесь, не в центре Элирена. «Мисса, сейчас же прекрати. Ты уже достаточно съела», — обратилась я к маленькой обжорке. «И вот еще: приличные виверны не подбирают объедки с чужих столов». «Слушайся свою хозяйку», уставившись на мою виверну, произнес Аргейл Кхан. И в его голосе прозвучало нечто такое, из-за чего мисса тотчас отвернулась от соседнего столика, на котором остался недоеденный кусок пирога, и приняла самый раскаивающийся вид. Вот и мне тоже внезапно захотелось слушаться хозяйку, потому что в тоне короля Кхемера было нечто такое, то, что не позволяло ему перечить. Внезапно я поняла, что Аргейл Кхан на меня даже не давил. Захоти бы он, на Элирене меня бы уже не было. Вернее, я бы бежала паковать свои вещички из первой запряженной виверными колесницей, отбыла бы в сторону Кхемера. Но я все еще была здесь, потому что он не собирался мне приказывать. Хотел, чтобы я сама приняла решение и сделала свой выбор. Ну что же, я его сделала. По крайней мере, на сегодня. Засунула миссу в сумку, мысленно поморщившись, когда услышала, как та треснула по швам. Ясное дело, от сумки скоро останутся одни воспоминания. А ходить по магазинам мне совершенно не хотелось. «До вечера, Эйвери», — произнес Аргейл Кхан. «Встретимся на балу открытия. Танцевать с тобой вряд ли будет хорошей идеей. Тем самым мы привлечем к себе ненужное внимание. Но мне бы хотелось с тобой поговорить, узнать, как ты жила все эти годы». На это я и кивнула, кусая губы, затем попросила его больше за мной не следить. Я уже взрослая девочка и могу совсем справиться сама. И даже в зверинце я бы тоже справилась совсем сама, хотя это еще не точно. после чего его покинула. Вышла из кафе, заметив, как поспешили к оставшемуся за столиком королю официантки, и побрела в сторону жандармерии. Когда впереди показались темно-серые стены массивного трехэтажного здания центрального управления, я увидела сидевшего на ступенях крыльца Видара, а заодно услышала, как пробили половину третьего большие часы на ратуше.